В знак протеста против американо-южнокорейских военных учений «Ульти Фридом Гардиан», Швейцарско-корейский комитет и Швейцарский кружок по изучению идей Чучхе, Компартия Бангладеш Марксистско-Ленинская, Народная лига Бангладеш, Бангладешский оргкомитет форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пехту 2017 года, Бангладешский институт идей Чучхе, Комитет Бангладешко-корейской дружбы и солидарности и Бангладешский кружок по изучению политики Суньгун 23 и 25 августа выступили совместными заявлениями соответственно. По тому же поводу Австрийский комитет солидарности профсоюзников за мирное объединение Кореи 26 августа отправил письмо протеста в адрес посольства США в Австрии.